Мышцы плеча. Мышцы плеча делятся на две группы. Переднюю – мышцы-сгибатели и заднюю – мышцы-разгибатели. Передняя группа – двуглавые мышцы плеча. Мускулус бицепс брахии. Начинается длинной головкой от надсуставной бугристости лопатки и короткой головкой от клювовидного отростка этой кости. Обе головки сходятся в одно брюшко, которое с помощью сухожилия прикрепляется к бугристости лучевой кости. Функция мышцы может производить движение в обоих суставах, через которые она перебрасывается, в плечевом и локтевом. Обычно она вызывает сгибание в локтевом суставе, но если этот сустав фиксирован сокращением мышц-разгибателей, то может сгибать плечо. Клювовидно-плечевая мышца. Мускулус корахобриалис. Начинается от клювовидного отростка лопатки, прикрепляется к середине плечевой кости с медиальной стороны, напротив прикрепления дельтовидной мышцы. Функция сгибает плечо и приводит его. Плечевая мышца, мускулус брахиалис, начинается от середины плечевой кости, от медиальной и латеральной межмышечных перегородок, прикрепляется к бугристости локтевой кости. Функция сгибание предплечья. Задняя группа. Трехглавая мышца. Мускулус трикепс брахии. Начинается тремя головками. Длинной от подсуставной бугристости лопатки. Латеральной от задней поверхности плечевой кости. Максимальные бороздки лучевого нерва. И медиальной от задней поверхности плечевой кости, дистальные бороздки лучевого нерва и от обеих межмышечных перегородок. Все три головки сходятся в общее брюшко, которое прикрепляется к локтевому отростку локтевой кости. Функция – разгибание предплечья. Локтевая мышца – мускулис анконеус, берет начало от латерального надмыщелка плечевой кости и прикрепляется к задней поверхности локтевой кости в ее верхней четверти. Функция – разгибание предплечья.